выживанию порука, нашей слабости простое оправдание, вековечная и ложная наука, отдающая пророка на заклание. За атласную чедрою ста обличья прячет истину и верные ответы. Свободу разделяют трели птичьи, что не знают ни лукавства, ни навета. Так заманчивы всегда венцы из лавра. За спиною шепчет ложь, иди обрящешь. Вслед за гимнами взбешенные литавры воспоют войны поход огнетворящий. Бегом мы приступали не однажды, и победною зарею Армегидда обогрела нам знамена зла и жажды, наполняя кровью царские клипсидры. Черный ангел в сердце поселился, день и ночь тревога бьет в набат. Смерть за мной прислала Василиска и жасмина сладкий аромат. Пусть не ропщет мне друг богомольный, надо мной не ставит крест чужой. Я приду в Эдем путем окольным, не с мечом, со страждущей душой. Черный ангел в сердце поселился, день и ночь тревога бьет в набат. Смерть за мной прислала Василиска и жасмина сладкий аромат.